9. Андрей Сергеевич Крымов очень хорошо помнил одну историю, которая произошла с ним давно, еще в конце 60-х. Собственно, это был просто незначительный маленький эпизод, так, случайный разговор на улице. Он даже не помнил, в каком именно году это случилось, но сам разговор почему-то запомнил. Наверное, потому что он неожиданно стал для него хорошим уроком, наглядным. О том, что человек всегда должен знать, что и зачем он говорит. Это произошло в Питере, а тогда еще в Ленинграде, куда он приехал на несколько дней отдохнуть. Андрей Сергеевич шел по Невскому проспекту, и где-то в районе Казанского собора к нему вдруг обратилась пожилая женщина по манерам и всему своему виду происхождения аристократического. Обратилась с самым обычным вопросом. «Будьте любезны, не подскажете ли, который сейчас час?» Андрей Сергеевич взглянул на часы, но как-то рассеянно. Он просто не придавал этому особого значения. Взглянул и сказал «около двух, примерно без десяти». Женщина вздохнула и вдруг назидательно ответила «молодой человек, если вы не знаете точно, то лучше не говорите». И ушла. Все было так неожиданно, что этот эпизод запомнился ему на всю жизнь. Казалось бы, мелочь, но невероятно точно подчеркивающая то, что Крымов всегда считал принципиально важным. Если ты говоришь, то должен точно знать. А если не знаешь, то лучше не говорить. Крымов вспомнил об этом случае сегодня с самого утра, потому что сегодня, 20 июля, начался как раз тот день, когда он должен был знать абсолютно точно, до самых мельчайших деталей, что и как ему надо говорить. Сегодня особенно важно было быть убедительным и безошибочным, ибо предстояло подготовить все для завершающего аккорда. Насколько это получится, настолько удачно он сможет завершить все начатое им дело. Пора было ставить точку и заканчивать эту нудную беготню, которая почти год изводила его. Тогда, чуть меньше года назад, он впервые в жизни потерпел поражение. Потерпел, когда ничто его не предвещало. И вот тогда-то он вынужден был начать эту изнурительную борьбу. Все произошло неожиданно. Когда в конце 80-х застопорилось его многолетнее восхождение по лесенке успеха, его гонка за правом на выбор, и застопорилась именно тогда, когда он под крылом своего тестя уже почти достиг вершины, уже ощущал вкус жизни, только два досадных обстоятельства мешали ему окончательно выползти наверх. Сам тесть, который не хотел подпускать Андрея Сергеевича к основному, им же заработанному капиталу, и упорно предпочитал держать его на поводке, в помощниках, да отсутствие истинного размаха финансовых дел, который был просто невозможен в условиях советского социалистического государства. Это отравляло жизнь Андрею Сергеевичу. Но уже наступили новые времена, которые открыли безграничные возможности для капитала, и к тому же тесть окончательно потерял свою власть, да и не способен был уже меняться. Так что, когда Андрей Сергеевич убрал его со своей дороги, то оказался избавлен от обоих мешавших ему обстоятельств. Теперь он, Крымов, мог, наконец, завершить строительство своей судьбы. Но новая реальность, новые времена оказались обманчивыми. Бывшая государственная система, на особенностях которой они строили свои дела, разрушалась. Не сразу, но Крымов понял, что в новых условиях их бизнес превращался в преступление, причем достаточно мелкого масштаба. Да и зачем было теперь рисковать с наркотиками, когда появилась возможность легализовать все свои капиталы и включить их на полную катушку? Контракт с Гонконгом на транспортировку героина через территорию России потерял смысл. Впрочем, Андрей Сергеевич всегда относился к этому контракту как к чему-то временному. А теперь он решил, что будущие дела его должны быть где угодно, но только не в России. Крымов прекрасно понимал, какая сейчас там начнется война за раздел собственности, за влияние на власть. Нет, он уже достаточно наигрался и в политику, и в гангстеров. Андрей Сергеевич собирался раскручивать дела спокойные, цивилизованные, чистые. А главное, ему чрезвычайно осточертели все эти шпионские игры, бандитские разборки и страх за свою жизнь. Все то, что он уже прошел от начала и до конца, и к чему новоявленные русские коммерсанты только готовились. Нет, в России его не будет. Но все оказалось не так просто. Серьезные капиталы тестя, которые Крымов справедливо считал в первую очередь своими и которые должны были быть положены в основу новой его жизни, не так-то просто было заполучить.